4. Под утро Данилов, лежащий на кровати поверх одеяла, замерз и проснулся. Сначала ему показалось, что он ранен в голову. Настолько сильной была боль, заполнившая все пространство от лба до затылка. По рту как будто прошли с конским скребком, а затем тряпкой удалили все остатки слюны. Немного подташнивало, по телу расползалась неимоверная слабость, мешающая даже шевельнуть рукой. «Пить!» Звук застревал в сухом горле. Николаю чудилось, что он в госпитале, и стоит только крикнуть погромче, как сейчас кто-то подойдет, но в комнате тихо. Данилов сполз с кровати и выбрался из-за занавески. Ведро с водой, в которой плавал ковшик, стояло на табурете в углу. Полковник понял, что чувствует путник, когда находится в пустыне. Выпив ковш с залпом, Николай вышел из дома с ведром. Ступеньки прогнулись под ногами, из-под крыльца вылезла разбуженная собачонка и молча уставилась сочувствующим взглядом. Несколько ковшей воды, вылитой на шею, не помогли. Голова продолжала болеть, будто по ней проехала колонна танков. Серые утренние сумерки начали таять, обнажая деревню, скрытую темным пледом ночи. Где-то далеко, на другом берегу речушки, неуверенно прокукарекал петух. Данилов потерянно ходил по двору, пытаясь понять, куда же пропали Коронелли и хозяин, наконец догадался зайти на сеновал. Напиток, который дед Василий добыл из погреба, оказал поистине магическое действие. Прохладный огуречный рассол изготавливался знатоком. Все лучшее, что могли отдать огурцы, укроп, чеснок, горький перец, хрен и смородиновый лист, превратили его в настоящую живую воду. Как по мановению волшебной палочки, снялась головная боль, разбитое тело обрело привычную упругость, исчезла песчаная пустыня во рту. Но съесть хотя бы малюсенький кусочек было свыше всяких сил. «Вы, солдатики, городские, аль деревенские будете?» — неожиданно спросил хозяин, когда мир начал приобретать обычные цвета. «Городские», — быстро ответил Коронелли, сам не зная почему. «Понятно, все. Знаешь, больше на трамвае есть, с лошадь не справитесь». «Почему же?» — улыбнулся француз. «Шашкой справились, и с лошадью справимся. А где их взять-то, дед Василий?» «Ясно дело, где? На колхозной конюшне». «Понятно, что на конюшне. А кто нам даст-то их?» «Я и дам. А кроме меня, но ни одного мужика в колхозе не осталось. Всех мобилизовали. Только баба да дети. Так что я и за председателя, и за конюха. Ай да за мной». Вместе с гостями дед вышел на улицу и твердыми шагами направился к длинному сараю в конце деревни. По дороге он изредка останавливался у заборов, перебрасывался несколькими словами с копающимися в огородах женщинами и шел дальше. «А кто такой председатель?» — тихонько спросил Данилов Луи. «Точно не знаю, но что-то вроде местного предводителя дворянства». Посмотрев, как уверенно седлают лошадей его гости, дед Василий сказал: «Забирайте-ка вы их, ребят, к себе. Нам все равно со всеми не справиться. Напишите мне расписку, что рекова...» Старик запнулся, но со второй попытки выговорил: «Рековизированные лошади для нужд армии». «Напишем, конечно, напишем. Лучше уж вы, чем фашисты, себя отберут». Данилов промолчал, считая, что не нужно ввязываться в разговор. Француз отлично справляется, просто на удивление. У него даже говор изменился. А уж слов и понятий современных он знает намного больше Николая. Забавно, но Луи сейчас был более русским, чем Данилов. Все трое вернулись домой к деду верхом. Хозяин собрал немного еды в узелок, рассказал, как нужно проехать на Гусино, к мосту через Днепр. Расписку Коронель написал под его диктовку, который так остался лежать на столе. «Подарил бы я тебе, Лёва, шашку. Хорошая у тебя рука, да привык к ей, к родной. Почти всю жизнь она при мне», — сказал напоследок дед Василий. «Понимаю, все понимаю», — улыбнулся в ответ Коронель. 5. До большой деревни Сорокоренье, вдоль речки Лосвинки, от Смилова шла дорога. В том месте, где Лосвинка сливалась с Дубравой, потом еще сразу впадала в Днепр, стояло без малого сотни две дворов. Алексеевка располагалась на другом берегу, совсем рядом, но чтобы туда попасть, приходилось ехать в объезд к единственному на всю округу мосту. Гудериан внимательно рассматривал карту. Вчерашний день оставил у него двоякое впечатление. С одной стороны, стремительный прорыв с юго-запада от Днепра с захватом поселка Красный не мог не порадовать. Корпус Ля Мельзана смял единственную советскую дивизию, прикрывающую ключевой поселок. От Красного шли две основные дороги. Одна на восток, старый Большак, по которому еще Наполеон шел на Смоленск. Другая строго на север, к Днепру и расположенному сразу за ним поселку Гусино, железнодорожной станции, проходящей рядом автомагистралью Москва-Минск. Остатки дивизии противника, два потрепанных полка, отошли на север. Дорога на Смоленск стала открыта, и ничто не мешало парадным маршам направиться в древний русский город. Командующий второй танковой группы понимал, что следующий рубеж обороны противник организует в Смоленске. Раньше у него просто не хватит времени подтянуть хоть какие-нибудь силы, которых так не густо. Но в городе почти нет войск, потому это будет очень слабый рубеж, который войска его группы должны взять сходу. И тогда три армии Советов окажутся в окружении, в Смоленском котле, в котором из них сварит отличный суп. Неожиданно генерал-полковнику подумал, что это все, кажется, уже было. Конечно, Бонапарт шел по этому тракту, чтобы взять Смоленск и отрезать русские армии. Тогда он не смог захватить город, в котором почти не было войск, прямо с марша. Провозился лишних два дня, и Барклай де Толли с Багратионом ускользнули. Воспоминание неприятно резануло. Надо же! И Красный тогда прикрывала только одна дивизия. Случается же совпадение в истории. Ладони генералов вспотели. Он гнал эти мысли, но они сами всплывали в голове. Судьба Наполеона переломилась после гибельного похода в Россию. Немецкая армия сейчас сильна, как никогда, и русским нечем противостоять ей. Ну и армия Наполеона тоже была сильна, в три раза больше русской. Внутренний голос легко находил контраргумент. Гудериан отошел к окну, открыл форточку, глотнул свежего утреннего воздуха. Потом еще и еще. Паника внутри потихоньку улеглась, но пришедшая в голову аналогии не исчезла бесследно. Действовать надо быстро, иначе можно потерять инициативу, как Наполеон. Постояв несколько минут над картой, Гудериан решил перенацелить на Смоленск отборную дивизию СС «Дас Райх» из состава танкового корпуса, наступающего на Ельню. Сразу после полудня из штаба группы армий «Центр» пришла ужасная новость. Пятая пехотная дивизия, прибывшая под выгрузку на станцию Орша, всего в течение получаса перестала существовать без непосредственного соприкосновения с противником. Это не укладывалось в голове. Ни рота, ни батальон, целая дивизия сгорела вместе со станцией, с автомашинами и артиллерийскими тягачами, с боеприпасами и цистернами горючего, орудиями и танками. Это был не авианалет. Русская авиация не смогла прорваться к Орше незаметно. Немногие выжившие в том аду говорили о краснохвостых кометах, ударивших по станции. Генерал не сомневался, что русские применили новое оружие, совершенно новое. Оно не могло появиться у русских давно, его не могло быть много. Современные методы разведки не позволяют долго сохранять такие вещи в тайне. Гудериан снова уединился с карты, велев адъютанту не тревожить его. Так, основные силы русских располагались на севере, за Днепром, контролируя железную дорогу и автомагистраль от Москвы почти до самой Орши. Конечно, русские подвезли свое оружие по одной из этих дорог. Любой обер-лейтенант, а не только командующий танковой группы, стальным кулаком вермахта, понимал, насколько важно перерезать транспортные коммуникации врага. Но генералу мешал это сделать Днепр. Болотистая пойма не позволяла танкам подобраться к реке. А тем временем год, этот выскочка, охватывая русских с севера, выйдет на трассу около Дорогобужа, и вся слава и все почести достанутся ему. Надо скорее взять Смоленск. Но это само собой разумеется. Кроме того, надо еще взять и Гусино. Котел получится не очень большой, но... Так не последний же. Может, удастся захватить чудо-оружие большевиков? Глядя на карту, Гудериан понимал, что осуществить задуманное будет не очень просто. Хотя дивизия русских изрядно потрепана, но дорога на Гусин идет в глухом лесу. По обочинам такие заросли, что ни танки, ни мотоциклы не пройдут. А на дороге, подбив всего два танка, русские устроят непроходимый затор. Очень трудно пробить позицию полка, обороняющего дорогу шириной в 20 метров. И здесь снова мелькнула мысль о Наполеоне. Его армия споткнулась о единственную дивизию, плотно оседлавшую дорогу. Но генерал уже захватил азарт, который всегда присутствовал при составлении плана. Дальше через несколько километров мост, который надо в любом случае не дать взорвать. Вот здесь у Гудериана есть козырь. Заброшенная четверка диверсантов шестой день ждет приказа. Одно время генералу казалось, что эта группа не пригодится, но теперь для нее найдется работа. Как же выбить большевиков с дороги? Взгляд скользил по карте, изыскивая варианты. Вот он. Карандаш двинулся по бумаге, вырисовывая маршрут обходного пути. Манькова, Середнева, Смилова, Сорокоренья. А дальше по проселку вдоль Днепра можно выйти не только в тыл к русским, а подойти к самому мосту. Да, блестящий маневр может получиться. Генерал открыл дверь, щелкнул каблуками, вытянулся в струнку адъютант. Лемельзана ко мне. Шестое. Танковый полк, усиленный двумя ротами мотоциклистов, не встречая русских войск, двигался по проселочным дорогам. Все складывалось удачно. Чудо беды, немцы вошли в деревню. Командир полка решил сделать небольшой привал в Смилово, отправив одну роту мотоциклистов на разведку в Старокореньи. Отдав необходимые распоряжения, полковник вместе с двумя офицерами штаба и несколькими солдатами зашел во двор дома, стоящего на краю деревни. Дед Василий стоял на крыльце, молча взирая на незваных гостей. «Кто же есть жить дома?» — на ломаном русском спросил командир. Старик не торопился с ответом. «Кто?» — переспросил офицер. «Один я». Немцы прошли в дом. Хозяин последовал за ними, где пристроился в углу на табуретке. Полковник сел у стола и потребовал карту. Пока один из офицеров возился с планшетом, его взгляд упал на лист бумаги, лежащий на столе. Подпись «Сержант НКВД Л. Коронеев» не могла не привлечь внимание немца, постоянно в последнее время изучающего русский. Он начал читать листок сначала, стараясь вникнуть в суть, не замечая, что некоторые слова написаны с использованием буквы «Ять». Дочитав до конца, полковник поднял глаза на старика. «Ты есть коммунист?» «Нет». «Ты помогать НКВД?» Тряся распиской, немец поднялся, пошел к деду Василию. «Встать!» Хозяин молча поднялся, но, получив удар в лицо, снова свалился на табурет, ударивший со стены спиной и головой. Кровь из носа закапала на рубашку. Но старик снова поднялся и влепил за трещину обидчику, так что немец покачнулся. Солдаты бросились к старику, но полковник, пытающийся вытащить пистолет, с кобуры мешал им. Выдернув, наконец, парабеллум, офицер совладал с собой. «Нет, настоящий ариец не должен подвергаться порыву. Не очень приятно рассматривать карту, когда рядом валяется истекающий кровью труп. Расстрелять!» — скомандовал он солдатам перед жителями деревни. Командир полка первым вышел из дома, желая лично присутствовать при расстреле. Здоровенный унтершафт-фюрер толкнул автоматом деда Василия в спину, так что вылетел через дверь и растянулся на полу в сенях. Но старик быстро поднялся и неожиданно для немцев схватил шашку, стоящую рядом с граблями и лопатой еще со вчерашнего вечера. Выхватив клинок из ножен и продолжая движение, старый драгун развернул лезвие и вогнал его под магазин Шмайсера унтершарфюреру. Цепляясь за косяк двери, тот долго, очень долго сползал вниз, не давая выстрелить остальным. А дед Василий, держа в одной руке ножны, а в другой шашку, уже сбегал по ступенькам крыльца во двор, где его появления никто не ожидал. Полковник только успел обернуться и положить руку на кобуру. Словно над штакетником свистнула шашка на его плечами. Длинные очереди сразу из нескольких автоматов опрокинули на грядки тело подпрапорщика лейб-драгунского, московского, императора Петра Великого полка. Луи хорошо помнил карту. Он знал, что лес с этой стороны дороги, ведущей от Красного на север к Днепру, в несколько раз меньше, чем с другой. Там, за дорогой, он простирался на много верст. Именно туда хотел уйти француз, чтобы потом решить, как быть дальше. Конечно, за столько лет все могло измениться, но Коронелли старался не думать об этом. Неспешно, проехав с полторы версты по малозаметной тропинке, Луи и Николай услышали шум неожиданно вспыхнувшего боя. «Тракт там идет», — кивая в сторону выстрелов, и спешивая, сказал француз. «Не получится на ту сторону уйти. Что делать будем? А может, стоит попробовать куда-нибудь в другое место податься? Или здесь шалашик соорудить? А потом что? Еды на день, одежду только срам прикрыть. Пойдем к твоему однополчанину. А если там случится что-нибудь такое, князь, тогда куда прятаться? Этот лес, где мы с тобой сейчас одной роты можно за полдня обыскать, а с другой стороны дороги верст на 15 еле до березы. Думаю, стоит пробраться к Днепру. Там вдоль берега должны расти густые кусты. Отсидимся до ночи и проскочим в темноте. Разумно. А лошадей бросим? Посмотрим. Берег Днепра, заросший буйной растительностью, не понравился Коронелли тем, что представлял собой довольно узкую полоску между проселком и рекой, хотя кусты, перемежающиеся с наклонившимися к воде ивами, были хорошим укрытием. Лошадей оставили пастись на полянке. До моста не больше половины версты, но редкий лес не давал подобраться ближе, только кустами вдоль реки. «Рискнем, генерал», — Данилов чуть ироничен. «Чего хочешь, подполковник? К мосту подобраться, посмотреть поближе». «У моста охранение, там труднее перейти дорогу будет. А лес совсем голый здесь, ни одного куста, кроме тех, что вдоль реки тянутся». «Ладно, уговорил. Давай попробуем». Коронель достал пистолет. «Возьми, пусть у тебя два пока будет», — сказал он, вешая автомат на шею. «С чего такая щедрость?» Луи слегка приподнял ствол автомата. «У тебя ни малейшего шанса со мной стязаться. Не спорь, готов об любой заклад побиться». «Ну, я не так наивен, чтобы спорить. Из пистолета я тоже ничуть не хуже стреляю, но только с правой руки. А с левой лучше тебя стрелял только Бусто». «Бусто — это кто?» «Учитель бога по стрельбе из пистолета. Как-нибудь расскажу». «А где ты так стрелять научился? Левый?» «С детства гувернёр учил. Палаш в правый, пистолет в левый». «Палаша нет, прости. Ладно, пошли». Стремительно перебежав через дорогу, Луи и Николай скрылись в кустах. С десяток минут они осторожно пробирались по густому кустарнику, стараясь двигаться так, чтобы тот не шевелился. Неожиданно Луи схватил князя за плечо и приложил палец к губам. Он стоял к чему-то прислушиваясь. Хотя Николай не слышал ничего подозрительного, в тихом шорохе листьев он тоже замер. Негромкий хруст ветки раздался рядом с кустами. Данилов осторожно вытащил из кармана пистолет и положил палец на курок. Француз отрицательно покачал головой. Щелчок курка такой же громкий, как и треск ветки. Еще один долетел до ушей звук. Идущий удалялся. Коронелли осторожно раздвинул ветки кустов, потом жестами показав, чтобы Николай шел за незнакомцем, бесшумно исчез. Данилов достал второй пистолет и, дождавшись момента, когда шум листьев стал сильнее, взвел курки. Выбравшись на небольшой пятачок между кустами, он увидел примятую траву. Осторожно, глядя под ноги, чтобы не наступить на валяющуюся ветки, Николай двинулся по следу. Француза не было ни видно, ни слышно. Он буквально растворился в зеленой массе кустов. На секунду Николай представил, что тот исчез навсегда, и застыл на месте. Так потрясла пришедшая мысль. Но годы, проведенные в армии, не пропали напрасно. Подавив страх, драгун заставил себя идти вперед. Он так ничего и не понял, когда трава вздыбилась рядом с ним. Подполковник просто не знал, что такое маск-халат. Мелькнуло перекошенное лицо. Летящий в грудь кинжал давал шансы на спасение. Данила все же пытался уклониться, одновременно поворачивая ствол пистолета в грудь нападающего. Но он опаздывал. Короткая автоматная очередь прозвучала раскатом грома. Клинок, потерявший стремительность и направленность удара, скользнул по предплечью. Почти Одновременно Николай увидел, как шевельнулся другой участок травы и показался ствол. На этот раз он не сплоховал. Выстрел из пистолета с левой руки, и ствол безвольно упал в траву. «Ложись!» Кронелли крикнул это по-немецки, чем привел в замешательство снайперов, которые уж оставили бесполезные для схватки в кустах винтовки и взяли швайцеры. Упавший на траву Николай по-прежнему не видел француза. «Услышишь выстрелы, бей на звук!» Снова крикнул Луи, на этот раз по-французски. Позже, вспоминая скоротечный бой, Данилов не переставал удивляться, как здорово использовал Кронелли языки, чтобы добиться своих целей. До конца не понимая, кто на них напал, снайпера сообразили, что никто из их группы не мог говорить по-французски. Струи свинца ударили на голос, но Луи стоял за толстым стволом, и пули не могли причинить ему вреда. Николай, который находился в 30 шагах от снайперов, к счастью, вне зоны обстрела, выстрелил вслепую, чем отвлек их внимание. Но перенести огонь они не успели. Высунувшись из-за дерева, Кронелли длинной очередью, такой длинной, на которую способен только ППШ, свалил обоих. Генерал-полковник Гудериан так и не узнал, как бесславно погибла отборная диверсионная группа, сумевшая замести следы после приземления, уйти от преследующего противника, скрытно выйти на позицию, откуда смогла бы реально помешать взорвать мост через Днепр. На мосту, расположенном всего в полутора сотнях шагов, слышались крики. «Уходим!» — Кронелли возник как привидение. «Скорее, князь!» Француз, однако, успел поднять валяющийся автомат одного из диверсантов. Другой рукой он подхватил Николая под локоть, помогая подняться. Сдержанный вскрик заставил ослабить усилия. «Ты ранен?» «Чепуха, чуть задело. Бежать сможешь?» «Да». Когда они выскочили на проселок, по нему со стороны моста мчались солдаты. «За мной!» — крикнул Кронелли, на этот раз по-русски, скрываясь вслед за Даниловым в орешнике на противоположной стороне дороги. Стрелять после этого по ним никто не стал, беглецы успешно достигли полянки и паслись лошади. Получив преимущество в скорости, они легко ушли от преследующих пехотинцев, двинувшись в сторону Смилова напрямую через лес по той самой тропинке, что привела их сюда. Рана Данилова оказалась глубокой царапиной правой руки и чуть выше локтя. Но кровь сочилась, и француз перевязал руку лоскутом ткани, оторванным от рубахи. «Поехали к деду Василию. Промоем тебе рану тем пойлом, что нас спотчевал, чтобы знойная зараза не попала». К Смилову подъехали через полчаса. Еще издали стал слышен громкий рев, который изрыгали танки. Спешившись, товарищи подобрались к кромке леса, вплотную подходившую к огороду возле дома деда Василия. Из кустов, находящихся на небольшом возвышении, деревня видна как на ладони. На улице хозяйничали немцы. Солдаты в серой мышиной форме, подталкивая автоматами, сгоняли в амбар женщин и детей. Справившись с этой работой, они начали поливать его из странных емкостей, напоминающих по форме небольшие ящики. По команде высокого худого фашиста, в котором Данилов по едва уловимым командным замашкам определил офицера, солдаты подожгли факелы. Но и в этот момент Николай не догадывался о том, что произойдет сейчас. Такое просто не могло прийти в голову. Взлетевшие в воздух факелы упали под стенами, и на крышу амбара, который сразу, они разгораясь постепенно, вспыхнул ярким огнем. Данилов смотрел, не мигая, расширенными от ужаса глазами, превратившись в каменную статую. Истошный предсмертный крик десяток глоток прорвал сквозь шум работающих на холостом ходу моторов и вывел его из оцепенения. Вскинутый пистолет уж нашел цель, когда Кронелли резко вывернул руку Данилова. «Пусти, пусти, мерзавец!» Француз повалил Николая, подмял под себя, заткнув ладонью рот. «Тише, тише, князь!» Данилов изловчился и ударил Луи в лицо. Второй раз промахнулся. Противник убрал голову. Однако руку с губ Николая не снимал. «Ты бей, бей, только тише, не шуми!» Через полминуты он перестал рваться. Кронелли осторожно отпустил Николая, готовый при необходимости снова скрутить его, но тот уже не пытался драться. Пистолет валялся на траве. Данилов встал и широко открытыми, полными слез глазами, молча смотрел на пылающий амбар. Француз вздохнул, подбирая оружие. Его голос был негромким. «Все я понимаю, Николай Тимофеевич, только патронов у нас меньше, чем у них солдат». Когда пистолет давал, просил, не наделай глупостей. Выстрели ты, и жить нам с тобой час от силы два. Они жгут детей, — Николай произнес это тихо, но в голосе слышалась упрямая правота. А ты боишься? Детей уж не спасти. На войне всегда кто-то гибнет. Это не война. Не война, — снова вздохнул Коронель. Потому ты должен отомстить, а не погибнуть. Подполковник молчал, но француз, кажется, не ожидал другой реакции. И не мечтай, князь, умереть. Тебе не там, раньше, чем две роты положишь лично. Луи помолчал, потом проговорил, глядя на горящий амбар с сузившимися глазами. Ты спрашивал, за кого я на этой войне? Я против тех, кто жжет детей. Воцарившаяся пауза продолжалась, наверное, минуту. Данилов медленно обернулся. Даже если французы воюют за немцев? Николай выжидательно смотрел ему в глаза. Луи взгляда не отвел, но и ответил не сразу. Потому Данилов поверил в искренность слов. Да, если найдутся французы, которые жгут детей, то должны быть и те, кто мешает им это делать. Дома вспыхивали одни за другими. Изба деда Василия пылала, как сухие дрова в печи. Немцы, погрузившись на танки, мотоциклы, отправлялись дальше. Они не могли знать, что Данилов и Коронели не только уничтожили диверсионную группу, но и всполошили защитников моста. Командир дивизии, полковник Мишулин, выдвинул вдоль проселка последний резерв. Батарею 45-миллиметровых противотанковых пушек, которые замаскировали в кустах. Огонь утих через час, и стало возможным подойти к дому. Самого деда Василия найти не удалось, потому что немцы, прежде чем поджечь дом, закинули его тело в сень. В огороде Коронель нашел бутыль с самогоном, помнил, где оставил ее ночью. У крыльца догорающего дома Данилов подобрал припорошенную пеплом шашку. Забравшись в глухое место в лесу, Луи осмотрел рану на руке Николая и его очень удивило, что она уже покрылась тоненькой корочкой. «Здоров же ты, князь!» — усмехнулся он. «А тебе все как в сказке заживает». Француз промыл царапину самогоном, перебинтовал заново, потом опробовал немецкий автомат. Звуки боя, доносившиеся с тракта «Красная и Гусина», постепенно удалялись в сторону Днепра. «Переходить тракт надо здесь, к мосту не подойдем». «Верно, ваше сиятельство, хотя здесь, конечно, тоже не прогулка по Елисейским полям». «Не довелось, не знаю». Данилов потихоньку приходил в себя после событий сегодняшнего дня. «Ну, по Марсовому полю». «И ты бывал там?» «Было дело вместе с Домиником в 810 году». «Каким Домиником?» «Доминик Левуазье, тот малыш, что ранил тебя около Фридланда». Николай встрепенулся. «Ничего, я ему тоже от души пулю всадил. Думаю, на том свете вряд ли на меня в обиде». «Скорее всего, он там сейчас». «Я так и знал, что ты его подстрелил. Только тогда уж он на следующий день сел в седло». «Так он выжил?» «Конечно, на нем специальная кераса была. Мы ее шкурой называли. А вот Анри Фикота застрелил. Он был вооружен и сопротивлялся, а ты убил Карната Белова, слепого и безоружного». «Это не так. Он не ослеп, как вы все. Может, кто-то заслонил от него камин, может, глаза успел закрыть. Он видел меня и вытащил пистолет. Не было у него никакого пистолета. Я забрал его». «Ты можешь не верить, но это именно так». Данилов поймал себя на мысли. «Что верит? Кому? Заклятому врагу или бывшему заклятому врагу? Кто он теперь?» «Француз трижды спас ему жизнь за полтора последних дня. Единственная точка опоры во всем мире, несомненно. Но разве такого человека не называют другом?» «Луи», — впервые Данилов назвал француза по имени, — «скажи честно, кто я для тебя?» «Сейчас? Пока лишь товарищ по несчастью. Но дело не во мне». «Как только ты разберешься в себе, станешь другом!» Коронель вдруг улыбнулся. «Я ведь теперь за тебя воюю!»